Глава 23. У меня аж в глазах полыхнуло. Кажется, я поняла значение строчки и мальчики кровавые в глазах. «Что? Что случилось?» — вцепилась я в плечи Анжелики, даже не замечая, что трясу ее. «Ричард!» — разрыдалась она. Пару минут я не могла у нее допроситься, что случилось, она лишь рыдала. Наконец Анжелика справилась с собой и пролепетала. «Ричард упал и сломал ногу». «Он жив?» «Жив». «Ну, слава богу». Меня аж отпускать начало, но я взяла себя в руки и строго велела. «Рассказывай теперь подробно». «Да они на перилах с лестницы съезжали, и он как-то случайно упал, и вот». Анжелика опять приготовилась зареветь. «Там кость наружу». «Да погоди ты хлюпать носом», — нахмурилась я. «Его в больницу давно отвезли?» Анжелика кивнула, всхлипнув. «Отец знает?» «Он это...» Она опять разрыдалась. «Что это?» Я уже начала терять терпение. «А с ним что не так?» «Он с этой курицей». «С какой курицей?» «С Аллой этой своей», — скривилась Анжелика. «С утра уже пьяный. Что ему говорить?» «Понятно», — вздохнула я. Мои планы рушились прямо на глазах. «Ладно, идем в больницу». Анжелика посветлела лицом и ухватила меня за руку. Пока шли, я обратила внимание, что одета она как-то странновато. Какой-то жутковатый на вид растянутый свитер прямо на голое тело, без рубашки под низ, юбка в пятнах. «Анжелика», — чуть задыхаясь от быстрой ходьбы, спросила я, «а ты что, в таком виде ходишь в школу?» «Да». «А учителя ничего не говорят?» «Ругаются». «Но ты считаешь, что именно так красиво, да?» «Нет». «Тогда что? Подростковый бунт? Неформальная тусовка?» «Да нет же». «Мне из тебя каждое слово вытягивать, объясни». «Мне надеть нечего», — выдохнула Анжелика и покраснела. «В каком смысле нечего?» Я так удивилась, что аж остановилась посреди тротуара, и на меня начали натыкаться прохожие, но я не замечала, глядя на девочку. «У тебя полный шкаф барахла, я сама видела». «Все грязное». Уши Анжелики предательски заолели. «А постирать нельзя?» «Машинка стиральная давно сломалась, руками у меня отстирывать не получается. Я пробовала. Оно каким-то серым становится». «Ясно», — вздохнула я и, не удержавшись, спросила. «Вы хоть постельное белье меняете?» Судя по тому, как засопела Анжелика, порадовать меня ей было нечем. «Ладно, разборка откладывается на следующий раз. Мы как раз дошли до больницы». Я потянула на себя тяжелую дверь и тут же посторонилась, пропуская тщедушного мужичка на костылях и суетливо топавшую за ним старушку с двумя сумками. Мы с Анжеликой зашли в приемный покой. Пахнуло смесью знакомых тревожных запахов, присущих только больницам, хлоркой, каким-то еще антисептиком, сладким чаем, витаминками ревит и чуть подгорелой пшённой кашей. «Извините», — обратилась я к дежурной. «Тут мальчика сегодня привезли с переломом. Ричард Петрович Скороход, 1980 года рождения». «Сейчас гляну». Дежурная равнодушно перелистнула страницу. «Да, поступил, травматологическое отделение». «Спасибо». Поблагодарила я, и мы с Анжеликой торопливо устремились наверх по лестнице, не дожидаясь лифта, который уже оккупировала ворчливо-тревожная толпа старушек. «Здравствуйте». С шумом дыша обратилась я к дежурной медсестре. «Ричард Петрович Скороход, в какой палате?» «Скороход?» Женщина заглянула в тетрадку, а потом строго ответила. «А вы ему кто?» «Приемная мать», — сказала я и торопливо добавила. «Могу паспорт показать». «Не надо паспорт», — покачала головой медсестра. «Живой ваш Ричард. У него множественный открытый перелом. Сейчас ему сложили ногу, и он спит. Приходите завтра, лучше после 11:00». «Хорошо», — кивнула я. «И вот список того, что надо докупить», — протянула мне длиннющую бумажку медсестра. «Да, приходите, мы подготовим на завтра счет на оплату лечения». «А что, лечение уже платное?» Вырвалось у меня, но было поздно. «Женщина», — поджала губы медсестра, — «мы не получаем вообще никаких лекарств и оборудования. И так на вашего мальчика из запасов потратили». «Хорошо, хорошо», — торопливо сказала я, не желая бесить медсестру. «Я все принесу». Мы вышли с Анжеликой из здания больницы, и я задумалась. Срочно нужны деньги. Чёрт, как же все не вовремя. Я уже все спланировала и практически полюбила новый вариант жизни — жить на селе. А из-за глупой случайности все полетело к черту. ибо что-то я сильно сомневаюсь, что скороход бросит бухать и станет бегать к Ричарду в больницу с бульончиками и свежевыжатыми соками. Я развернула листок. Список впечатлял и одновременно удручал. Там было все, начиная от одноразовых шприцев, ваты, спирта и заканчивая какими-то мудреными лекарствами и капельницами. Эх, я представляю, во сколько мне все это обойдется. И плюс на лечение, и плюс на взятки медперсоналу. А у меня есть немного денег от Любаши, да и то на весь этот список их не хватит. И главное, а что делать потом? Даже если я сейчас ограблю банк или лично Мавроди, хотя что-то пока об МММ не слышно, и оплачу это все, то возникает вторая проблема. Когда Ричарда выпишут из больницы, ему же уход нужен. А я сомневаюсь, что бывший Любаша и его новая сожительница бросят бухать и займутся реабилитацией мальчика. И вот что делать? Забрать к себе? А куда? Я из общаги, считай, практически ушла. Да и жить ему там будет некомфортно, начиная от того, что в туалет на одной ноге в конец коридора попробуй еще доковыляй. Или тем более в душ. А еще там шумно, нет телевизора, из окон дует. И вот куда его? Домой? Но там Алла плотно оккупировала квартиру, и вряд ли она допустит, но уже почти своей территории, еще одну женщину. Тем более бывшую. Бывшую. Я резко остановилась и хлопнула себя по голове ладонью. Совсем забыла. Развод. Мне же нужно идти в ЗАГС и подавать заявление. Но я замотаюсь и не найду деньги на лекарства для Ричарда. И вот что делать? Что? «Тётя Люба», — встревоженно спросила Анжелика, видя мои метания. «Я не знаю, что делать», — честно сказала я и тяжко вздохнула. «Я должна была завтра уже уехать в деревню к деду Васе. Вон даже скумбрию купила ему. С работы уволилась. Жилье в общежитии должна отдать. Без работы я не имею права там проживать. А из-за Ричарда я даже не знаю, что делать. И денег на лекарства столько у меня нету». «Как это что делать?» — сказала Анжелика. «Деньги пусть даст отец». «Думаешь, даст?» — засомневалась я. «Он же его отец», — убежденно сказала Анжелика. Я оптимизма девочки не разделяла. «Алла этого не допустит. Вместе будем просить», — тихо, но уверенно сказала Анжелика. «А потом? Где ему жить? Ему же уход специальный нужен». «У нас и будет жить», — убежденно сказала Анжелика. «Алла меня не допустит», — покачала головой я. «А мы ее выгоним», — решительно промолвила Анжелика. «Эх, девочка, ты не понимаешь», — невесело усмехнулась я. «Скорее ваш отец выгонит вас с Ричардом, чем свою содержанку». «Мы можем все уехать в деревню», — задумалась Анжелика. «Можем», — кивнула я. «Но тебе нужно хорошо закончить 9 класс и поступать в училище. Да и у Ричарда уроки никто не отменял». «Мы пойдем к тебе в общагу тогда», — предложила Анжелика. «Я же говорю, мне нужно отдать комнату, потому что с работы я ушла, а это ведомственное жилье. «Значит, надо выгонять Аллу», — сказала Анжелика, «и мириться тебе с отцом. И будем жить все вместе». «Нет, с твоим отцом у нас все закончилось», — не согласилась я. «Осталось оформить это официальным путем и все. «А мы?» — подняла на меня испуганные глаза Анжелика. «Как же мы?» «Вы останетесь с отцом». «Но я не хочу с отцом. И Ричард тоже. Почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?» «Анжелика, здесь выбираю не я. Пойми это. Пётр — ваш биологический отец, и у вас есть родная мать. Никакой суд не отдаст вас мне, чужому, по сути, человеку. Тем более я безработная». «Но мы хотим с тобой». «Это для суда не доказательство. Мало ли кто что хочет. Закон есть закон». «Нужно, чтобы отец от нас отказался. Ну, как мама сделала». «Мама?» — округлила глаза я. «Откуда ты знаешь?» «Помню, как они ссорились», — чуть покраснела Анжелика. «Я подслушала». «Нехорошо подслушивать», — машинально ответила я и добавила. «Ладно, в любом случае, сейчас в первую очередь нужны деньги. Так что идем к твоему отцу. Придется просить». Идти не хотелось ужасно. Но как подумаю, какую боль и страх пережил ребенок, все сомнения отпадают. Это я бы для себя не попросила. Дома никого не оказалось. «А где все?» — спросила я, морщась от вони застарелого перегара. «Не знаю», — пожала плечами Анжелика. «Может, в магазин за водкой пошли? Они просто больше никуда не ходят». «Понятно», — скривилась я и открыла форточку на кухне. Нужно ли говорить, что кухня представляла Куликово поле после битвы? Везде разбросаны пустые бутылки из-под водки и портвейна, хотя из-под пива тоже были. Объедки печально засыхали на тарелках и дополняли натюрморт с немытыми стаканами, чашками и застарелыми бычками в хрустальной салатнице вместо пепельницы. И все это по-вангоговски пёстрое великолепие источало отвратительные запахи. «Ужас! Как вы тут живете? Ты почему не убираешься, Анжелика?» «Я убиралась вначале, а потом надоела. Я им не служанка». «Ладно, это все лирика», — сказала я. «Давай-ка, Анжелика, ставь воду на газ, надо посуду помыть. И поубираться тут. И сходи в ванную, отбери одежду свою и Ричарда, я постираю, пока их нету». Пока вода закипала, я заглянула в холодильник. Так и есть. В холодильнике, как говорится, мышь повесилась. «Анжелика?» — спросила я. «А что вы кушали?» «В школе на обед ходили», — сказала девочка и гухнула полный чайник на конфорку. «Так вы не завтракали?» «Нет». «А вечером?» «А на обеде мы брали себе по два пирожка или звездочку, и потом дома ужинали». «У меня аж дар речи пропал. Ну, скороход, я тебе задам. Так над детьми издеваться». Словно в ответ на мои мысли щелкнул замок. Пришел скороход с Аллой. Судя по смеху повышенной громкости, оба были поддатые. Я вышла встречать гостей в коридор с самым решительным видом. «Скороход!» — рявкнула я, игнорируя, впрочем, его сожительницу. «Ты почему такой срач в квартире устроил?» «Я, между прочим, в отпуске», — возмутился скороход. «Имею право на отдых». «А убирать после тебя кто будет?» «Вон Анжелика могла бы и поубираться». «У Анжелики скоро экзамены. Ей готовиться нужно, а не после твоей сожительницы бутылки выносить». «Не обижай Аллу», — вскинулся скороход. «Я пока еще и не обижала», — пожала плечами я. «Но скоро начну, так что лучше не зли меня». Скороход что-то пробормотал под нос, походу ругнулся. «И еще, Пётр, нам с тобой поговорить надо», — тихо сказала я. «Говори», — кинул он, разуваясь в прихожке. «Наедине надо». «У меня нет секретов от Аллы», — выпятил губу скороход. «Как хочешь», — покладисто сказала я, решив не нагнетать. «Ты в курсе, что твой сын попал в больницу?» «Неужто, наконец, нормально подрался?» — обрадовался скороход. «А я говорил, моя кровь». «Нет же», — обломала радужные мечты я. «Он упал, и у него теперь открытый перелом. Врачи провели операцию, собрали ногу. Но нужны деньги на лечение и лекарства. Вот список». «Дай сюда», — цапнул бумажку скороход и посмотрел на сумму внизу. «Сколько? Они там рехнулись все? Да за такие деньги мне дешевле нового сына смастерить. Правда, Алла?» Алла с готовностью хохотнула над немудрёной шуткой. Я начала закипать. «Давай деньги, скороход. Ребенку там плохо, а ты тут концерт устроил». «Я тебе сказал, нет у меня денег. Все. Припечатал бывший супруг Любаши и зло рявкнул. «И вообще, что ты делаешь в моей квартире? Ты же ушла». «Ушла», — кивнула я. «Но пришлось вернуться за деньгами и убраться тут. Ребенку после больницы реабилитация нужна будет и нормальные условия проживания. И, кстати, кто с ним сидеть и за ним ухаживать будет? Алла?» «Я не нанималась», — взвизгнула Алла и моментально наехала на скорохода. «У этих детей есть мать. Почему именно ты должен ими заниматься?» «Мать укатила в Америку», — буркнул Пётр. Разговор ему явно не нравился. «И что?» — поджала накрашенные бабльгамным перламутром губы в куриную жопку Алла. «Их мать будет по Америкам развлекаться, а я с ее отпрыском должна возиться». «Но это и мои дети», — попытался сказать скороход. «Ну и что?» — возразила Алла и нелогично вдруг добавила. «Тебе что, эти дети дороже, чем я?» Она с капризным видом поджала губы. «Аллочка, ну ты что?» Мгновенно курицей-наседкой закудахтал вокруг нее скороход. Я скривилась. Противно смотреть на эту сюсю-мусю. Судя по лицу Анжелики, ей тоже. «Так как мы поступим?» Решила безжалостно прервать любовную лирику я. «Что как?» Изволил оторваться от Аллы скороход. «Что с Ричардом делать?» Я таки вышла из себя. «Ты даешь деньги? Где он будет после выписки из больницы? Продукты те же надо, мясо, рыбу, чтобы кости срастались. А это опять деньги». «Какое твое дело?» Пьяненько посмотрел на меня масляными глазками скороход. «А мне нет дела», — сказала я. «Я сейчас вообще отсюда уйду. А вы потом будете перед органами опеки отчитываться. Почему за ребенком на ненадлежащий уход?» «Подожди, Люба». От такой перспективы ужаснулся скороход.